о прадедушке Лапидусе. Он был лично знаком с Лениным, и его можно поставить в музее и показывать посетителям за плату. Они всю жизнь получали награды за хорошую работу, ордена и медали, очень много благодарностей, которыми можно было обклеить стены в их маленьких тесных квартирках, но никогда не хитрили и не ловчили, себе не просили больше, чем другим, хотя занимали высокие должности и, конечно же, не воровали. А кто в СССР не ворует? Кроме моей родни, я думаю, воруют почти все, иначе все население Советского Союза ходило бы разутым и раздетым, и с опухшими от голода глазами. Но в семье не без урода. Так гласит русская поговорка. Нашим уродом, без которого семья не бывает, был дедушка Сеома, похожий на китайца. Он единственный не был коммунистом и ни в какие идеалы не верил. Дедушка Сёма верил в деньги и делал их в большом количестве. Как? Очень просто. Он, в отличие от остальной родни, не учился и не получил высшего образования. Те с высшим образованием жили на свое жалкое жалование, на сухую зарплату, как говорил дедушка Сёма, а он не знал счета деньгам, потому что он заведовал пивным ларьком на Тишинском рынке. Маленький киоск, сбитый из листов фанеры, не на скорую руку покрашенный ленючей краской. Там стоит большая деревянная бочка с помпой, и дедушка Сёма качает эту помпу, и из кранов толстые стеклянные кружки бежит струйка пива, наполняя их доверху пенной шапкой. Все дело в пене, как объяснял мне дедушка Сёма. Полкружки пива, полкружки пены. Пена — чистая прибыль дедушки Сёмы. Покупатели, народ нетерпеливый, не ждут, пока пена осядет, а дрываются до пива, как голодные свиньи до свежего дерьма. Я снова цитирую дедушку Сёму. Вторая статья его доходов — ведро или два водопроводной воды, подлитой в бочку. Жаждущий народ не отличает разбавленное пиво от неразбавленного. И снова денежки текут в карман продавцу. Если отбросить родственные чувства и посмотреть на это со стороны, то дедушка Сёма вор, самый элементарный вор, которому место за решеткой. И так на него смотрит остальная родня, еле скрывая брезгливость. Но не просто вор, а выдающийся вор, потому что ни разу не сидел долго. Если он и попадался, то знал, кого подмазать, кому сунуть взятку, и всегда выходил сухим из воды. Он ворюга, спекулянт, аморальный тип, жулик, ловчила, паразит, расхититель социалистической собственности, взяточник, мародер, разрушитель устоев советского государства — это лишь малая толика кличек, какими его наградила негодующая родня. Был самым дружелюбным человеком в нашей семейке, и я его люблю, пожалуй, больше всех остальных, если не считать прадедушки Лапидуса, но тот святой, он не в счет. Жулик Сёма, разрушитель устоев советского государства, подкармливал, чтобы они не протянули ноги за своей честности всех остальных членов нашей семейки, строителей коммунизма. Ко дням рождения приносил самые дорогие подарки, доставал по блату заграничные пальто и ботинки, которые ни за какие деньги не купишь, подбрасывал всем в холодильнике дефицитную колбасу или копченую рыбу, давал денег взаймы и никогда не напоминал о долге. И у него брали, хотя и краснели, и клялись, что имеет дело с этим аморальным типом в первый и последний раз, по семейным праздникам подвыпив, даже целовались с ним и вместе пели революционные песни. Других песен мои предки не знали. Дедушка Сёма подпевал им без слов, мычанием, потому что он выговорить не мог диковинные слова этих песен. Его тянуло петь на идиш. И в конце ужина ему давалось спеть соло душераздирающую песню «Диидыше маме». Еврейская мама. Наши твердокаменные коммунисты слушали жулика Сёму и оттаивали, и даже рыдали, стесняясь своих слез. С сухими оставались глаза лишь у одного члена нашей семейки, дедушки Степана. Его еврейской мамой не проймешь, потому что он не еврей. Пожалуй, сейчас не найти еврейской семьи в СССР без русского родственника. У нас таким был дедушка Степан, муж бабушки Сони, бывшей жены дедушки Семы. Как говорил по этому поводу дедушка Сема, в нашей семье, слава богу, теперь есть полный джентльменский набор. Старый большевик, отсидевший при всех властях, жулик, ни разу не сидевший, и свой палач, майор КГБ в отставке, дедушка Степан. Мои родственники, когда оправдывались друг перед другом, почему терпят в своей кристально чистой среде такого пройдоху, как дедушка Сема, сваливали все на меня. Он без ума от Олечки, он одевает ее как куколку, крошка обожает его. Они, конечно, лицемерили. Дедушку Сему терпели за то, что он всех выручал из беды и давал им чистоплюям возможность жить вполне прилично, не марая собственных ручек и гордясь своей чистотой. А я его любила не за то, что он одевал меня как куколку, а за то, что он славный, не лезет с нравоучениями, не требует благодарности, а просто любит. И еще за то, что у него жулика такая добрая, бесхитростная улыбка. Как улыбнется, так его китайская физиономия расползается до ушей, а главки сначала превратятся в узкие щелочки, а потом совсем исчезнут. Если все воры и жулики такие, то я бы хотела жить среди них, а не среди честных коммунистов с постными лицами и всегда испуганными глазами. За исключением, конечно, дедушки Лапидуса. Его бы я прихватила с собой, и он бы стал в царстве жуликов святым, на которого бы они молились и замаливали свои грехи. В мою душу порой закрадывалось недоумение. Как же это так получается, что честнейшего коммуниста прадедушку Лапидуса советская власть упрятала в Сибирь на 20 лет, а жулюковатый дедушка Сема, расхититель социалистической собственности, разгуливает на свободе?